Закройте ставни. Рецепт стройности потомственной наложницы. 25 декабря, Стамбул. Головокружительные склоны неканонического города, знакомство с неказистым домом мечты, азартные и таинственные стамбульские игры с судьбами, синдром Стендаля в пыльной старушечьей комнате, детектор лжи в османской атаманке, плита на две конфорки и милая стрипня по старинке, инспектор гида Мишлен в неизвестной забегаловке, золотой путь и вывих коленной чашечки одолиски Энгра, неожиданный поворот исторического детектива, перебранка бесстыжих чаек на парапете окна спальни, очарование изнуряющей бессонницы в Стамбуле, дом всегда там, где мы. Первый год, проведенный в Стамбуле, показался сказочным и даже немного волшебным, если не считать злополучной прибавки в весе, с которой я так тщательно и так безрезультатно боролась в последнее время. Прекрасный город, с которым неожиданно свела в свое время судьба, казалось, наконец принял в свое лоно, посвятив в безграничные тайны и легенды, что веками окутывали темные коридоры неприветливых дворцов, душные парные мраморных хамамов и пыльные улицы с бесконечными лабиринтами. Теперь я могу бродить по ним дни напролет, ни разу не заглянув в далекие от реальности мобильные карты. Ни одной из них неизвестны маршруты, по которым ходят коренные стамбульцы. Навигационные приложения, созданные вдали от этого города, отказываются понять его структурную логику, вернее, ее полное отсутствие. Стамбул застраивали не одну тысячу лет, меняя и объединяя границы холмистых районов, которые росли на головокружительно крутых склонах вопреки архитектурным канонам и даже геометрии. Теперь я хорошо знала большинство закоулков и тупиковых улочек, на которые никогда не свернет торопливый турист, изучающий город по наспех сверстанным рекламным проспектам в сети. Старинные особняки и виллы беспечных константинопольцев времен империи, которые по сей день гордо возвышаются над более поздней, а значит дешевой застройкой, приковывают к себе взгляды и подолгу не отпускают. «Ты скоро?» — в нетерпении кричит отошедший далеко вперед Дип. Его едва не сносит ледяными порывами ветра, но он заботливо прижимает к груди полинялую текстильную сумку. Во время карантинного комендантского часа выходить без авоськи нельзя. Вот все и тянутся, соблюдая дистанцию, одинокими шеренгами в единственную открытую лавку. Счастливая улыбка ни на миг не покидает хитрое лицо ее владельца. О такой головокружительной популярности он даже мечтать не смел. А я не смею сдвинуться с места, потому что передо мной он. Прекрасный особняк, затерявшийся в столетиях. Эта городская вилла так неловко зажата неказистыми панельками по бокам, что хочется раздвинуть их ладонями и дать могучему камню, в который одет дом моей мечты, немного отдышаться. Но он, сгорбленный и печальный, не решается расправить могучие балки плечи и стоит, удрученно глядя поверх потрескавшегося фундамента и груды мусора, якобы незамеченной безразличным дворником. Каждый день я делаю небольшой круг по пути в супермаркет, чтобы непременно пройти по садик Сендил-Сакак и навестить старого печального друга, который вот-вот канет в вечность, а я так и не узнаю его милого имени. Вот и вчера, убедившись, что на улице никого нет, я вытягиваюсь в тростинку и пытаюсь заглянуть в темные окна, местами поросшие мхом. Там, в глубине далекой гостиной, которая, я уверена, скрывается за высоким эркером, все еще дышит гуляющим в трубах сквозняком нечищенный камин, и, вероятно, висят на потускневших стенах картины в нарядном кракелюре и запыленных рамах. «Что ты тут ищешь?» Неожиданно обрывает меня голос проходящего мимо старика. И как я его только не заметила. Он испытующе оценивает мой вид, как будто пытается понять, воришка я или случайная прохожая, замешкавшаяся у старинной развалины. «Я просто смотрю», — начинаю я невнятно оправдываться перед неизвестным прохожим, который вот уже лезет зачем-то в карман и с трудом достает из него дрожащими пальцами потертую старую визитку. «Вот, читай». И он уж слишком прямолинейно представляется, тряся помятой бумажкой у самого моего носа. «Главный архитектор района Шишли». И далее непонятные административные слова. 30 лет отвечал за этот район. Каждый камень здесь с моего разрешения. Вот». Как-то грустно заключил он и тоже посмотрел на особняк, что выглядел еще более удручающе из-за начавшего накрапывать дождя. А я просто любовалась этим зданием. Оно такое необычное. «Иностранка», — пренебрежительно бросил он и тяжело задышал. «Ты ничего не знаешь про это здание. Никто не знает, кроме меня. Я полжизни угробил на него, а оно все так и стоит, и ничего с ним не поделаешь». «Расскажите, пожалуйста, чье оно? Здесь нет никакой таблички». «А какую тебе табличку повесить? Чтобы сумасшедшие туристы налетели, такие, как ты?» «Но я не турист. Живу вон в том квартале». Я указала на едва заметную башенку старинной католической церкви, что стоит у самого моего дома. Нелепая попытка показаться своей. И старику стало стыдно. Чрезмерная любознательность порой вознаграждается не только щелчками по носу, но и невероятными откровениями, хранящимися в чьих-то сундуках под семью печатями, пока ты не подойдешь совсем близко и не прикоснешься к ним. В Стамбуле хранить тайны могут долго и трепетно, но лишь для того, чтобы однажды раскрыть их кому-то вроде меня, случайной и странной встречной, которая с трудом говорит на чужом языке, но это только к лучшему. Сложнее будет разболтать остальным. Старик был чрезвычайно взволнован. Он бросал полный отчаяния взгляд то на меня, то на пустой особняк и постоянно что-то бубнил себе под нос, производя впечатление не совсем вменяемого. И я поспешила прочь. «Постой! Я расскажу тебе, если хочешь!» Бедный архитектор бежал за мной, с трудом волоча левую ногу, которая совершенно не слушалась его. Старость порой пугает своей откровенной неказистостью, но в то же время может невероятно вдохновлять. На фоне никуда не годного старого тела еще ярче заметен огонь в глазах и слышнее бьется капризное сердце, пусть и пропуская удар за ударом. Этот старик был прекрасен в неожиданном порыве страсти и увлечения. Он тараторил так быстро и сбивчиво, что едва удавалось понять хотя бы часть его откровенного монолога. «Хозяйка особняка живет здесь же, в соседнем доме. Она не общается ни с кем». В его голосе прозвучали нотки отчаяния и горечи. Но я делала вид, что не замечаю его слабости, и лишь поддерживала за дрожащий локоть. «Вы далеко живете?» — наконец спросила я, желая проводить его до дома. «Нет, я сам, что вы. Вы зайдите к ней. Идите сейчас. Она не захочет вас видеть, но вы поговорите с ней, а после мне все расскажете. Фатьма Ханым, запомнили? Ее так зовут». Я не смела ослушаться и медленно шла в направлении простенькой двери, что выходила на эту же улицу, а позади все тот же голос твердил: «Ступайте, поговорите с ней». Стамбул не переставал играть в свои странные игры, полные азарта и таинственности. Возможно, так он поступал с каждым, кто попадал в его сети, но мне это было неизвестно. У подъезда с аппетитным названием «Инжирные апартаменты» по традиции расположились кнопки с именами владельцев квартир. На самом верху значилась некая Фатьма. И я уверенно нажала на звонок, не успев обдумать, что говорить. Но, к моему превеликому удивлению, дверь приятно пискнула, и внутри нее приветливо щелкнул замок. Подгоняемая ветром, я проворно скользнула внутрь и скрылась в такой типичной для Стамбула парадной, темной и пахнущей топленым маслом и свежей зеленью. О, эти запахи домашней кухни! Они преследовали меня повсюду, пробуждая и так недремлющий аппетит. Проходя мимо двери первого этажа, который на самом деле был вторым, в Стамбуле вход всегда располагается на нулевом ярусе. Я уловила запах только что снятой с плиты сармы. Это невероятно нежные трубочки из риса с гранатом и пряными специями, которые заворачивают в нежные листья винограда. В Азербайджане это блюдо называют долмой и подают горячим. Но здесь сарму едят исключительно охлажденной. С минуту я простояла под той заветной дверью. Очевидно, сарма была не в виноградном, а в вишневом листе. Запах мягче и тоньше, с легкой ягодной ноткой. Третий этаж закружил в нежной дымке кофе Дибека, о котором можно петь песни и слагать легенды, но это позже. И я поспешила на последний этаж, пока помнила, куда направляюсь. И тут меня застал совершенно врасплох невероятный сливочно-ореховый привкус, моментально осевший на языке. Я даже чуть не поперхнулась им, настолько навязчивым и проникновенным было блюдо, готовившееся по ту сторону двери. Я замешкалась. Мне было неизвестно, зачем я иду по настойчивому увещеванию безумного старика к какой-то Фатьме. Не верх ли безрассудства скитаться по чужим квартирам в почти незнакомом городе? Но разве не город вплел меня в эту загадочную интригу, связавшую воедино странных людей и полное очарование бесхозный особняк. Я всего лишь смиренно подчинялась его велению, как делала всегда, и ни разу еще об этом не жалела. Последний этаж выглядел едва ли лучше, чем особняк по соседству. По всей лестничной клетке расставлены венские стулья и табуреты, катушки с отсыревшими веревками и пропахшие сыростью тюки с ветошью. Крыша, как бывает в любом беспечно-печальном городе, стыдливо протекала. Дверь в квартиру была приоткрыта. Я осторожно толкнула ее. Жалостливо скрипнув, она легко поддалась вперед, вовлекая меня в новое приключение «Алла-Турк». Фатьма Ханым, как мраморное изваяние, в которое непременно хотелось вдохнуть жизнь, стояла у окна и с любопытством высматривала что-то внизу. «И что вам наговорил этот старый болван?» Неожиданно завела она разговор так, будто мы с ней были знакомы как минимум лет 10. «Кто-кто?» — не сразу поняла я. «Уф!» Недовольно фыркнула она точь-в-точь, как делает моя соседка Эмель, когда путает время кружков детей или опаздывает на очередное свидание. В исполнении стамбулок это междометие не предвещает ничего доброго. И я медленно попятилась к двери. «Стой! Иди сюда!» И она резко затрясла старой тонкой ладонью. Этот жест мне хорошо был известен, хотя и смешил каждый раз, стоило его увидеть. Если мне нужно подозвать одну из своих дочурок, я поднимаю руку ладонью кверху и, сгибая пальцы, приглашаю подойти. Я думала, так делают все, но только не в Стамбуле. Здесь люди напрочь отказываются понимать этот жест и коверкают его настолько, что стоит только удивляться. Зовут к себе они исключительно ладонью к низу и считают это совершенно логичным и естественным. Не думая, я направилась к старушке у окна. На тротуаре все еще переминался с ноги на ногу странный старичок. «Вы знаете его?» — поинтересовалась я, пристально разглядывая даму, пока, как мне казалось, она была сосредоточена на другом. «Во-первых, его знают все в этом районе. А во-вторых, моя старость не дает тебе права разглядывать меня так, будто я полоумная». «Вот это поворот!» И я едва не начала заикаться от прямолинейности, которой давно пора было привыкнуть. Узнать бы, откуда в этом городе берутся столь необычные старушки, которым едва ли применишь образ божьего одуванчика. Они были повсюду, и с каждым годом их становилось все больше и больше. «Простите меня, я зашла, потому что этот человек внизу сказал мне: «Ты ужасно говоришь по-турецки». Она странно блеснула глазами и изобразила нечто наподобие улыбки, хотя ей это совершенно не шло. Ничего не понимая, я стояла как вкопанная, и насколько мне позволял разрез собственных глаз, сканировала помещение. Интерьеры всегда были моей слабостью. А комната и впрямь была необычной. Пепельные обои, выгоревшие и оттого выглядевшие удручающе, местами прохудились настолько, что кое-где сквозь них проглядывала нагота кирпичной кладки. Оголенные стены стыдливо прятались в полумраке неосвещенной комнаты. Так ведут себя дряхлые старухи в женском хамаме, пытаясь скрыть обвисшую кожу на изуродованных артритом коленях, морщинистые локти и обесцвеченные глаза, в которых отражается лишь безразличие окружающих. Очарованная печальным великолепием старины, я глубоко вздохнула, борясь с налетевшим головокружением. В Стамбуле меня все чаще накрывал синдром Стендаля, бороться с которым в этом городе было так же невозможно, как, скажем, в испанском Вальядолиде или итальянском Бергамо. Комната будто вздохнула вместе со мной и поджала тонкие старушечьи губы. Все в ней было убого. Рассохшийся стол с перекошенными ящиками, определенно он нуждался в помощи слесаря, колченогое сгорбленное кресло с витиеватой монограммой на спинке, небольшая атаманка для приема посетителей. Сколько же пыли на всех этих вещах. Груда бумаг, газетных вырезок, чужих фотографий небрежно сгружена в дальнем углу. «Да тут и недели не хватит, чтобы разобрать этот хлам», — прикинула я профессиональным взглядом той, что меняет дома как перчатки и давно стала гуру упаковки и распаковки вещей. «Что ты делаешь в нашем городе?» Вдруг поинтересовалась горделивая Фатьма с таким видом, будто весь Стамбул принадлежал ей одной, причем обе его части — европейская и азиатская. Пререкаться мне не хотелось. «Мой муж здесь дипломат», — «Так я же не про мужа спрашиваю, а про тебя». «Действительно, странно ответила. Хотя что я могла сказать о себе? Мотаюсь по свету за тем же самым мужем, избежать упоминания о благоверном никак не удавалось. Годами живу на чемоданах, говорю на чужом языке, занимаюсь домом. Чтобы не приходило в голову, все звучало как-то уничижительно и вполне сходило за повод для посещения психолога в контексте моего полного несоответствия образа современной женщины. Ненадолго задумавшись о своем предназначении, я моментально попала в эмоциональную воронку, сулившую мне разве что очередной приступ депрессии, от которой с таким трудом удалось отделаться всего пару месяцев назад. Поесть бы для успокоения. Что, нечего сказать? А как же хвалёная независимость молодого поколения, а? Старушка с очевидными мазохистскими наклонностями давила на больную мозоль, причем без малейшего зазрения совести. Она указала на потертую атаманку, и я аккуратно присела на самый край, ужасно боясь скрипнуть или чихнуть. Уж слишком много пыли было в этой комнате. «Так чего же ты хочешь?» — спросила она, заняв удобное кресло в противоположном углу. Это подействовало успокаивающе. Увеличение дистанции между людьми в условиях пандемической паники всегда кстати, особенно при общении со столь неприветливыми особами, какой была моя настоящая собеседница. «Я хочу немного похудеть». Это первое, что пришло мне в голову после наспех скроенных суждений о смазанном предназначении и такой же роли в жизни. «А я бы сказала, что тебе нужно поесть. Уж слишком ты вялая», — уверенно заявила Фатима Ханым, как будто в атаманку подо мной были встроены датчики детектора лжи. Старушка манерно хлопала глубоко посаженными глазами, которые выглядели совершенно неестественно на крохотном, едва ли не детском по размеру личике. Длинная жилистая шея придавала ей возраста и осанки одновременно. Сидела она по-царски, изящно вывернув тонкие лодыжки и спрятав их за ножками кресла, одетыми в кожаные потрёпанные чехлы. «Если хочешь есть, идем на кухню. Здесь съестного нет. А про похудание нужно говорить, когда сыт, иначе толку не будет». Интересная логика. Понятно, что в магазин голодный лучше не ходить. Но почему не следует думать о диете на пустой желудок, было неясно. Удивляло то, что каждый раз стоило попасть в очередной стамбульский дом, как я непременно оказывалась на кухне. Возможно, это знак того, что я обречена на вечные тяжбы с собственными весами? Или всего лишь местное гостеприимство в действии? А как объяснить тот факт, что кухня была едва ли не первым словом, которое я выучила на турецком? Опять роковое совпадение. В любом случае, я оказалась в крохотной комнатушке, столь же миниатюрной, что и лицо ее хозяйки. «Значит, ты хочешь похудеть», — рассуждала Фатьма, закладывая в кипящую воду странного вида пасту. Необычная она была из-за глубокого свекольного цвета. «Это деревенская лапша». «А почему она красная?» «Оф!» Снова недовольно протянула она. «Что же ты такая глупая? Красной лапши в жизни не видела». Я отчаянно замотала головой, как будто кто-то частенько встречал красные макароны. «Я ела черные, с чернилами крокатицы», — попыталась я реабилитироваться в ее глазах. «Вот и видно, что ты их ела. Под глазами у тебя от них черным-черно». С самого раннего детства я поздно ложилась спать, отчего на всех фотографиях была похожа на девочку-панду. Лет 18, узнав о существовании волшебной палочки, в моем случае это был тюбик с консилером, я попыталась вернуть себе лицо. С тех пор у меня был верный спутник по жизни, без которого я не мыслила ни дня. Неужели сегодня забыла замазать синяки? И я уставилась в пузатый чайник, который своим выпуклым боком расширил мою физиономию настолько, что она растеклась по всей его поверхности. Я отпрянула. В глубоком медном сахане... Тысячи таких же пылятся на любом стамбульском базаре. Она растопила ложку топленого масла, и в кухне задышалось легче. Это тот аромат, от которого вспоминаются детство и первая любовь. С замиранием сердца наблюдала я за размеренными движениями ее тонких рук, как она плавно помешивала в бурлящей мутной воде тонкие полоски лапши. Аккуратно поворачивала сковороду, чтобы масло равномерно покрыло ее дно. Крошила длинными пальцами деревенский сыр. Он пах слегка подкисшим молоком и нежными сливками. Но стоило ему попасть в шипящее масло, как тут же пасторальная идиллия проникала в эту крохотную кухню, со старой закопченной плитой на две конфорки. Приблизившись к чудесной сковороде, ворчащей на неуемном огне капризного газа, я склонилась в порыве нежности и жадно впитывала очаровательный флёр настоящей стамбульской стрепни по старинке. «Подожди, подожди!» — затараторила Фатьма и ловко отодвинула меня в сторону. «Сейчас самое главное!» И она всыпала пару жмений дроблёных грецких орехов. Они тут же принялись перешептываться с разомлевшим сыром. И песня зазвучала веселее. Хозяйка ловко выловила деревянным дуршлагом с рассохшимися отверстиями лапшу и поровну разложила ее по двум тарелкам. Сверху легли сыр с орехами, томленные в топленом масле. Выглядело это так вкусно, что я с трудом сдерживала себя, чтобы не начать первой. Однако смиренно ожидала хозяйку, которая, как назло, полезла зачем-то по скрипучей стремянке в три ступеньки к антресоли под самым потолком. Там она долго вслепую шарила рукой, пока, наконец, не выудила блокнот в потертом кожаном переплете. «Ты ешь, ешь». Пододвинула она тарелку прямо к моему носу, так что мне ничего не оставалось, как взять в руки вилку. «Ты, дорогая, пришла по адресу. Хоть и думается мне, что наш архитектор посылал тебя за совершенно другим. Ну да ладно». Мы принялись за обжигающую лапшу, а дождь моросил за окном серым маревом, и от этого в теплой кухне становилось невероятно уютно. Я уплетала домашнюю лапшу свекольного цвета с ароматнейшим сырно-ореховым соусом. Это было хорошо знакомое сочетание вкусов из далекого доброго детства. Мама на празднике заворачивала тончайшие баклажановые рулетики, внутри которых таились те же измельченные орехи с тертым сыром, майонез и чеснок для остринки. Но сейчас вкус был мягким и задорно играющим с капризными рецепторами моей искушенной памяти. Это был полный восторг, какой способен испытать разве что инспектор гида Мишлен, заблудившийся и забредший в неизвестную забегаловку в забытой богом деревне. Он пробует блюдо молчаливого шефа, что готовит по бабкиным неграмотным записям, и вдруг понимает, что открыл нечто великолепное, известное теперь ему одному. Я ощущала себя так же. Только в отличие от амбициозных инспекторов, мне хотелось хранить секрет этого блюда в строжайшей тайне, наслаждаясь им изредка, осторожно делясь как сокровенным лишь самыми близкими. Фатьма Ханым съела несколько ложек и принялась листать пожелтевшие страницы. Это была старая тетрадь, сплошь исписанная бисерным почерком, каким владеют только женщины, и то лишь приложив к каллиграфическому умению немало труда. В этой простенькой кухне раскрасневшаяся старушка сидела так же картинно, как и в гостиной, вытянув тонкие лодыжки наподобие балерины или принцессы старомодных фолиантов, какие украшают полки антикварных шкафов. На этот раз я последовала ее примеру и также вытянула носки под столом. Острая боль вмиг пронзила левую щиколотку судорогой, отчего я поджала губы в немом приступе адской боли. Фатьма Ханым бросила недовольный взгляд, как будто я поясничала или попросту дурачилась, и снова уткнулась в старомодный талмуд, от которого пахло сыростью и нафталином. Привычный запах старых квартир. Стамбульские старушки — еще один пласт местной богемы. Эти очаровательные создания, обладающие совершенно несносными характерами, несут свои седины с таким достоинством, будто они даны им за неимоверные заслуги перед Отечеством. Нужно просто принять. В Стамбуле есть две категории населения, к которым не предъявляются претензии ни при каких обстоятельствах, независимо от степени тяжести нанесенного ущерба увечий. Дети и старики. Прошу любить и жаловать. Вы можете скакать на головах у прохожих, бросаться жирными кёфтой и выкрикивать вероотступнические лозунги на пороге священнейшего из храмов. Главное, чтобы вы попадали в возрастную категорию, кому еще нет 10 или кому уже за 60. Дети и старики — это местные священные коровы, которым позволено все и даже больше. Конечно, я не беру в счет стамбульских кошек, которые венчают сомнительный пантеон псевдобогов. Фатьма Ханым, естественно, не была исключением, поэтому вела себя так, будто я задерживала ее пенсию и приносила по утрам прокисшие сливки. Страшнее этих грехов в Стамбуле придумать сложно. Хотя по стройной фигуре моей строптивой собеседницы едва ли можно было предположить, что она питалась чем-то, кроме цветочной пыльцы и божественного нектара, который ей поставляют крохотные амуры, украшавшие дверной проем в ее скромной обители. Все это еще больше подогревало неловкость за некую грузность, которую вот уже полгода я ощущала каждой клеткой своего тела. Казалось бы, всего ничего, но я уже не могла свободно дышать в застегнутых джинсах, и то и дело одергивала трикотажный джемпер, чтобы не допустить облегания. Подростковые комплексы, чудом миновавшие меня в 15, наконец настигли и неистово глумились над взращенным в трудах образом отличницы-перфекционистки. Дошло до того, что я перестала фотографироваться и старалась пропускать зеркала. Ну как быть, если они тебя портят? Так продолжаться больше не могло. Я решительно отложила вилку в сторону и впилась взглядом в ту, что обещала исцеление от всепоглощающей любви к турецкой кухне, делавшей меня уязвимой, как левая пята непобедимого Ахиллеса. Фатьма Ханым оттянула кожаный переплет и ловко выудила из-под него несколько старых фотографий. «Это моя бабушка, красавица Икбал. Молодость она провела в гареме». «Бедняжка», — неожиданно вырвалась у меня. «А как еще можно было отреагировать на такую новость?» «Бедняжка — это ты. А моя бабка была удостоена великой чести. Она служила империи не меньше, чем адмиралы и генералы». Фатьма быстро захлопнула блокнот и кокетливо отвернулась. «Простите, но я думала, что девушек держали в гареме насильно. Просто сложно представить, что кому-то будет в удовольствие жить среди конкуренток и делить с ними мужчину, которого ты еще и совершенно не любишь». Я заискивающе смотрела на Фатьму, рассчитывая на ее снисхождение. В конце концов, высказывать взгляды — право каждого. Мне начинало надоедать постоянно оправдываться за свое мнение в этом городе. Уж слишком часто оно не совпадало с общепринятым. Хотя в этот раз я была совершенно уверена в правоте, несмотря на негодующее выражение крохотного лица капризной знакомой. Порой достаточно одной фразы, чтобы отдалить людей друг от друга и превратить их в параллельные прямые, которым никогда не суждено пересечься. Старушка хмыкнула, провела сухой ладонью по глазам и, смешно поджимая губы, вновь принялась за лапшу. «Ну вот, остыла». Она снова хмурилась, а я мысленно собиралась домой. Дождь забил по стеклам сильнее. Определенно ходить в декабре в гости в Стамбуле стратегически в корне неверно. И когда я уже почти готова была подняться, чтобы расшаркаться перед наследницей Икбал, как она снова заговорила. «Все думают, как ты. И кто вас этому учит? Но я-то знаю, как было на самом деле. Идем, расскажу». И мы пошли в небольшую спаленку, уставленную антикварными бюро и комодами. У окна стояло кресло-качалка. Фатьма ловко скользнула в него, а я осталась стоять, так как это было намного занятней. Можно было ходить от вещицы к вещице, с интересом разглядывая трещинки, и мечтать о позволении сделать хотя бы несколько фотографий для заскучавшего Инстаграма. Это был долгий рассказ об удивительной женщине, рожденной в 1870 году и прошедшей красивейший из путей. Тогда его называли «золотым». Но сегодня мы можем назвать его просто счастливым. «Вот метрика моей бабушки. Она родилась в бедной семье, и многострадальный отец продал ее в гарем. Еще совсем девочкой. Ей было лет 5». От этих слов стало не по себе. Ведь моей Амке было столько же. «Нет, нет, не думайте ничего плохого», — прочитала мои мысли Фатьма. «Это было почетно. Девочки жили как дома, только в просторных чистых комнатах, хорошо питались и, главное, посещали школу. Там бабушка выучилась грамоте. Она читала много книг и так складно рассуждала о звездах, как будто сама их расставляла по небесному своду». Это милое сравнение меня развеселило. А когда она выросла, ей не было обидно находиться в гареме? Ни капли. Гарем работал как швейцарские часы. У каждой была своя роль. Одно только объединяло девушек. Все они самоотверженно любили одного человека. Но так не бывает. Я все еще отказывалась верить в сказки о райской жизни в окружении евнухов и других одолисок. «Нет, нет, не называй их так. Адалиски — это прислуга, которую не допускали к золотому пути». Очевидно, у меня выявился пробел в знаниях о гаремной жизни. В голову приходили десятки картин и эпизодов из фильмов, в которых именно адалиски исполняли эротические танцы на шелковых коврах перед тучным и довольным господином. Я в деталях помнила картину «Большая адалиска» Жана Энгра, написанную им для сестры Наполеона. Работа врезалась в память благодаря позе девушки, которая, по мнению анатомов, могла так искусно вывернуть ногу только в случае вывиха коленной чашечки. Нелепо, не так ли? Находить ляпы в произведениях искусства было чем-то вроде навязчивого хобби, которое преследовало меня со школьной скамьи. Мама называла это тягой к прекрасному, а Дип — ковырянием в чужих промахах. Еще бы ему так не думать, ведь и ему порядком доставалось от этой привычки. Особенно, когда Дипу приходило в голову затеять кухонные мытарства накануне 8 марта или еще какого-нибудь знакового дня, которых, к счастью, в календаре было не так много. Что касается одолисок, то позже, перекопав массу записок и гаремных хроник очевидцев, я вынужденно признала, что Фатьма Ханым была права. Девушек, которые занимались уборкой комнат, в Сирале называли «одолик». Именно это слово беспечные французы слегка видоизменили и тут же представили всему миру полотна с изображением утомленных негой одолисок, томно возлежавших на шелковых ложах, да еще и с вывихнутыми коленками. Фатьма теребила в руках кожаный переплет. «Это дневник, который всю жизнь вела моя бабушка. Здесь все. Писание ее жизни с самого детства и до последних дней. Но...» — оборвала она немую просьбу, которая тут же родилась в моей голове. «Я его никогда никому не передам. Здесь тайна нашей семьи. И она уйдет вместе с последним ее членом». Ох уж эти полные драматизма стамбульцы! Их и просить не надо напустить тумана на свою жизнь. Такие собеседники — мечта любого писателя. Фатьма говорила медленно, проникновенно, а мне не хотелось ее торопить. Уж очень интересными были подробности гаремной жизни, о которых она была осведомлена едва ли не лучше ее бабушки. «Бабушка вырастила меня. После упразднения султаната гарем распустили. Она была фавориткой, поэтому ей выделили из казны крупную сумму, на которую она купила землю и несколько домов. Кстати, вон тот особняк, у которого вы сегодня так долго стояли, тоже ее. По наследству он перешел ко мне». «О, неужели? А я так долго хотела узнать его историю. Он прекрасен снаружи. И, уверена, так же хороший внутри». «Да, это красивый дом. За ним еще скрывается очаровательный садик, в котором я провела детство. Правда, потом, после смерти бабушки, в нем было тяжело без нее. Вот мы и переехали с мамой в эту квартиру. А теперь я осталась одна». Очередная печальная история, подаренная никогда не перестающим удивлять городом. Сколько еще одиноких душ прячет он под холодными крышами серых панелек из хиповых 60-х, на чугунных скамейках в пустынных парках и среди крохотного прихода почерневших от копоти свечей рассыпающихся храмов. На одной из фотографий на фоне хорошо известного мне особняка стояли три совершенно одинаковые женщины. Стройные и сдержанные. Очевидно, эти черты успешно наследовались в этом роду. «А как ваша бабушка смогла выйти замуж?» Я пыталась свести воедино генеалогию гаремного семейства. «А я разве говорила, что она была замужем?» Удивилась Фатьма моей невнимательности. «Но как же... А как тогда появилась ваша мама? Ведь у нее должен был быть папа, ваш дедушка». «О, мой дедушка, прояви смекалку, милая, и все встанет на свои места». Стоит кому-то заговорить о моей смекалке, как я превращаюсь в подобие истукана и не могу не то что совладать с мыслями, но даже и пары подходящих слов не найду. Однако исторический детектив, угрожавший превратиться в любовный треугольник, приятно щекотал интерес, увлекая в лабиринты чужих жизней, давно прошедших и всеми позабытых. «Бабушка родила маму спустя 7 месяцев после роспуска гарема. Естественно, детей наследников забирали, и бедная бабуля опасалась, что и у нее могут просто отобрать ребенка, поэтому скрыла беременность и родила одна как раз в этом прекрасном особняке». Говоря это, старушка Фатьма не сводила глаз с дома детства, который выглядел на крохотной улице так же нелепо, как смотрелся бы, скажем, бриллиант в 10 карат на руке у уличной попрошайки. Очевидно, особняк не шел этому месту, или место не шло ему, однако с превратностями судьбы спорить бессмысленно. И теперь обреченный на муки исполин терпеливо подпирал свинцовый небосвод, грозивший ему лишь ливнями и грозами. Я мысленно крутила в голове вехи падшего не так давно султана, пытаясь соединить исторические даты и громкие имена. Выходило совсем интересно. Передо мной сидела потомственная принцесса. Определенно нужно было как-то отреагировать. Но кроме реверанса в голову ничего не приходило. И я решила опустить церемонию и задала главный вопрос. «А что насчет секрета похудения? Вы сказали, что я попала по адресу». Более нелогичный кульбит изобразить было сложно. Но мне это удалось. Фатьма Ханым натянуто улыбнулась. «Ну, раз обещала, тогда слушай. Ты плохо спишь. Поэтому и под глазами темные круги». Она прищурилась и вцепилась своими глазами в мои. «Если спать как положено, в организме будет правильный баланс гормонов. Лишняя пища не задерживается в выспавшемся теле». Я прокручивала в голове последние ночи, проведенные в работе, а после в тщетных попытках уснуть под звуки непрекращающейся перебранки бесстыжих чаек, которые, как назло, устраивали переговоры на парапете моего окна. Особенной громогласностью отличалась одна из них. Строптивая белогрудая самка с невероятно скверным характером и, очевидно, проблемами в личной жизни. Она часами могла отчитывать суженого, а тот покорно выслушивал, после чего в знак примирения нежно пощипывал ей спинку. Так они, счастливые, вместе встречали рассвет. А вместе с ними и я, не выспавшаяся, с темными кругами под глазами, но тоже счастливая. Трогательные отношения между двумя смешными птицами умиляли. Уже второй год они обивали крышу над окном нашей спальни, так что мы были в курсе всех их семейных передряг и разногласий. Чайки вдохновляют моногамностью и способностью сохранять отношения с одним партнером на протяжении всей жизни. А это около 20 лет. Много ли найдется пар среди Homo sapiens, способных на столь длительные отношения? Чайки вместе высиживают яйца, растят птенцов и при этом ничтожно мало спят. «Видишь ставни на окнах?» И Фатьма Ханым указала на облезлые заскорузлые деревяшки, нависавшие над старыми рамками с наружной стороны. Конечно же, я видела эти элементы декора. Ставни украшают едва ли не каждый второй дом Стамбула. Сначала это приводило в неимоверный восторг из-за сходства с любимой солнечной Сардинией. А после я и вовсе перестала их замечать. «Так вот, перед сном нужно обязательно закрыть все створки и задвинуть шторы. Это главный секрет». Неожиданнее совета сложно было представить. Если бы остроумной Фатьме вздумалось надиктовать рецепт снадобья из сушеных лягушек, пряди волос рыжей висталки целомудреницы и капли январской росы с горы Арарат, я и то удивилась бы меньше. Какое отношение ставни имеют к лишним килограммам? Возможно, они преграждают путь духам ночного аппетита или чему-то еще в этом несуществующем роде. «Бабушка пишет». И старушка методично отлистала дюжину страниц, предварительно щедро плюнув на палец. «Что в гареме, если хотели отомстить девушке, срывали ставни с окон ее комнаты. Через несколько месяцев девушка толстела и становилась похожей на лягушку». Вот это магия! До такого поворота не додумался сам Андерсон, а вот Джоан Роулинг вполне могла позаимствовать этот сюжет. «Но ведь колдовство в мире маглов запрещено!» Фатьма Ханым перевернула еще одну страницу и продолжила чтение медленно и с интонацией. «Глубокий сон улучшает работу кишечника. Главное условие такого сна — совершенно темная комната, в которую не попадает даже самый крохотный луч Северного Креста. Проснувшись, нужно тут же растворить ставни, а не лежать в темноте. При таком распорядке тело всегда будет оставаться стройным и подтянутым». «И вы так делаете?» С надеждой я воззрелась на худышку Фатьму. «А ты разве не видишь?» И она ловко обхватила себя ладонями за осиную талию. «Это в ее-то годы. Так должна делать каждая женщина. А как иначе?» «Но как же я, засыпавшая каждую ночь с видом на мигающую неоновую вывеску кафе «Мерлетта», что торгует пиццами до самого рассвета?» Конечно, приятно было осознавать, что причиной лишних сантиметров на талии была не домашняя эриште, усыпанная хлопьями пикантного тулума, а всего лишь огни большого города, которые без стеснения заглядывали в распахнутые окна нашей небольшой спальни под самой крышей. Все ближе я приближалась к разгадке, томившей долгие месяцы тайны. И это не могло не радовать. Однако определенные сомнения одолевали. Возможно ли в многомиллионном мегаполисе организовать полноценный сон, всего лишь задраив окна и изолировавшись от мира, который в этом году и так преуспел в вопросах самоизоляции? Стамбул — город не для сна. В нем каждый второй мучается бессонницей, длительной и изнуряющей, волнующей и сладкой. И в этом очаровании город не знает себе равных. Стоит сумеркам спуститься на его шумные улицы и вечернему азану осветить протяжной молитвой сапфировый небосвод, как повсюду, будь то крохотные квартирки на самых окраинах или роскошные апартаменты пятизвездочных резиденций, начинается особое таинство. Это еще не пылкие объятия. Они случатся гораздо позже, когда огни погаснут и не будут мешать взволнованным влюбленным. Это уже не дружба, так как ее время, напротив, прошло с теплым закатом и опустевшими стаканчиками мутной ракы. Это нечто большее, уникальное душевное единение, жизненно необходимое каждому стамбульцу с момента его рождения и, вероятно, до самой смерти. Ночь объединяет людей, любых, и неважно, какими и кем они были днем. Бары и рестораны звенят сотнями веселых голосов. Их обладатели судачат без умолку. И в этом протяжном гуле невозможно чувствовать себя одиноко. Здесь нет своих и чужих, красивых и не очень, расслабленных и утомленных. Все дети одной огромной семьи. И именно это всеобщее спокойствие, накрывающее с головой в одночасье, дарит невероятное ощущение счастья, больше похожее на эйфорию. В стаканы с той самой ракы скучающие дамы опускают кусочки льда, и анисовый эликсир, словно по мановению волшебной палочки, белеет на глазах и укрощает страхи каждого, кто его пригубит. Обожженные крепкими напитками губы становятся чувственными и жаждущими терпких поцелуев. Так бурлит жизнь, красивая и короткая. Стамбульцы знают о скоротечности жизни практически все и достойно проходят это мудреное испытание временем. Веселые компании безустанных студентов толпятся до рассвета на узких тротуарах вблизи дорогих клубов, в которых проводят вечера уже состоявшиеся горожане среднего возраста. Те подъезжают на дорогих машинах, небрежно бросают ключи парнишке с местной вале и на долгие часы теряются в накуренных залах богемных заведений, в которых подают авторский кокоречь и до рассвета читают стендап. Парочки пенсионного возраста медленно прогуливаются тут же, по ночным запруженным улицам, с горящими глазами всматриваясь в толпы шумной молодежи. Вначале я думала, что в толпе они ищут внуков, забывших к полуночи вернуться домой. Но нет. В раскрасневшихся от выпивки юных лицах старики ищут себя, молодых и красивых. Они помнят давно ушедшее время и с трепетом вспоминают о нем как о приятном фильме или увлекательной книге, которую хочется перечитывать снова и снова. «Я бы хотела быть молодой, как ты», — сказала напоследок Фатьма Ханым. Такие признания даются тяжело тем, кто их делает, но еще тяжелее тем, кому они адресованы. Будто электрический ток, тонкая боль пробежала под кожей, угнетающее состояние беспомощности, когда болезнь неизвестна науке и единственный диагноз звучит как приговор — неизлечим. Болезнь под названием старость. Вот настоящая пандемия, захватившая мир. Она уносит всех без исключения. Однако никому и в голову не придет придумать средства борьбы против вездесущего недуга. Никаких вакцин, лишь разведенные руки и обреченные взгляды. А если представить на минутку, что старость — обыкновенный вирус, передающийся воздушно-капельным путем, только его инкубационный период намного дольше обычного. «Ступай, скажи тому глупцу, чтобы не околачивался у моего дома и не смел больше никого подсылать ко мне». «Но почему?» — не хотелось грубить странному архитектору. «Кажется, ему интересен этот особняк. И не только ему». «Ему интересна я. 30 лет он крутится здесь и пытается склонить меня продать этот дом. Но все только для того, чтобы просто заговорить. Трус. Но, возможно, вам стоит быть мягче с ним. Он стеснительный, и ему нужно время». Фатьма гомерически рассмеялась, но тут же умолкла и сникла. «Какое время, деточка? Со стариками никогда не говори о времени. Ты же не станешь с голодным бродягой обсуждать аппетитную баранью ногу, верно? В старости мы все становимся нищими, потому что ценность в этом мире имеет только одно — время. Не трать его попусту на разваливающиеся дома и глупых стариков, которые скоро растают в предрассветной дымке. Я топталась у двери и не могла решиться так просто выйти и оставить Фатьму одну в пустой квартире. Но и набиваться на еще один визит не хотелось, особенно с учетом рекомендации не тратить время впустую. «Я зайду к вам на днях, хотите?» Все же поинтересовалась я. «Архитектору скажу, что у вас все хорошо, и он может зайти на чай». «Вот еще!» — всплеснула руками Фатьма и неожиданно раскраснелась. «Видеть его не могу!» Наши взгляды встретились, и, кажется, мы подумали об одном и том же. Уж слишком знакома для двух женщин была эта ситуация. Похоже, она симпатизировала ему все 30 лет. Но, как истинная стамбулка, сводила с ума несчастного человека скверным характером. Когда я вышла из дома, старичка на улице не было. С тяжелого неба все еще накрапывал дождь, и я обрадовалась, что до дома рукой подать. Проходя мимо торжественного особняка, я мельком бросила взгляд и поспешила прочь. Теперь совершенно не хотелось тратить время на чужие дома и вещи. Хотелось скорее создавать свои интерьеры, привычки, традиции. Перед тем, как уснуть, я долго думала о гаремах, бежавших беременных наложницах, сколько их таких было, ставнях на окнах и осиной талии внучки последнего султана. «И ты поверила ей?» — рассмеялся Дип, который едва ли не бредил уже в полусне. «У меня полофиса сотрудников, которые считают себя потомками или Сулеймана Великого, или Ататюрка. Здесь это модно, что ли?» «Как бы то ни было, этой ночью все-таки не буду закрывать окна», — решила я, всматриваясь в огни пролетающих вертолетов. «Не закрывай», — сквозь сон промямлил Дип, не выражая никакого интереса к этой фразе. «В темноте спать, конечно, полезнее, но я не могу лишить нас гудков пароходов и кудахтанья сумасшедших чаек. Да и без песен пьяных туристов уже непривычно будет». Услышав несвязную речь под окном, я тут же выныриваю и вслушиваюсь в темноту. Иногда говорят по-немецки, чаще по-английски. Порой какая-нибудь заплутавшая в ночи парочка тихо насвистывает «Очи черные». На днях компания шумных туристов гремела на весь район подмосковными вечерами. Обычно я улыбаюсь и даже незаметно машу рукой вслед, когда незнакомые силуэты скрываются за углом дома. В душе сразу становится пусто, как будто близкие родственники только что скрылись за кабинкой паспортного контроля в аэропорту, и ты плетешься по пустынной зоне отлета к выходу. Провожающим всегда тяжелее, чем уезжающим. Я спешу обратно в теплую постель, где ныряю под мышку храпящего Дипа и понимаю, что у нас все дома. И дом там, где мы. Рецепт. Лапша по-деревенски по рецепту наследницы султаната. Для лапши. Одно яйцо, 200 граммов муки и немного для припыла. 3 столовые ложки овощного пюре, на выбор, крапива, шпинат, свекла, морковь. 1/2 чайной ложки соли. Сырно-ореховая посыпка. 70 граммов соленого творожного сыра, в идеале овечий или любой другой с ярко выраженным вкусом. 40 граммов грецких орехов, или 1-2 жмени. 1 столовая ложка топленого масла, можно заменить сливочным. 1 столовая ложка растительного масла, в идеале оливковое. 2-3 зубчика чеснока. 1 чайная ложка паприки. Домашняя лапша — это всегда магия, запыленная мукой кухня и счастливые дети, которые тут же налетают на только что сваренные кусочки нежнейшего теста. Добавьте к лапше хороший кусок сливочного масла, и она превратится в изысканное семейное лакомство, которое вполне может перейти в разряд традиционных и стать предметом вашей гордости как домохозяйки. Но обо всем по порядку. Нужно знать одно. Если бы лапша готовилась муторно и долго, очевидно, разговорчивые итальянки вряд ли бы возвели пасту в многовековой культ, давлеющий над Апеннинским полуостровом и поныне. Да что полуостровом? Всем миром. Турецкие женщины, отличающиеся не меньшей коммуникабельностью, а значит и вечной нехваткой времени, также преуспели в премудростях этого блюда. Замешивающие цветное тесто стамбулки — частое зрелище на витиеватых улицах старого города, где ход времени замедлен. В этом и заключается магия. Попробуйте замесить тесто сами и поймете, о чем я. А проще этой задачи и придумать сложно. В глубокой миске смешиваю все ингредиенты и минут 10 наслаждаюсь их мягкой консистенцией. Тесто должно стать гладким и не липнуть к рукам. Вначале кажется, что это недостижимо, и так и хочется добавить муки. Но не поддавайтесь на провокацию. Продолжайте методично работать руками, и в награду спустя несколько минут получите именно то, что имеют терпеливые старушки, торгующие в бакалейных лавках в кривых переулках. Обернутое в пленку тесто оставляю на 30-40 минут для набухания. Спустя это время оно станет еще более эластичным и податливым. А больше родительной хозяйки и не надо. Для раскатки проще всего воспользоваться специальной машинкой, которая станет украшением любой кухни. Свою я купила на антикварном рынке. Она слегка поцарапана временем и даже с несколькими вмятинами на тусклом боку, как если бы кто-то решил в нее однажды вбить гвоздь. Я бережно отмыла ее шершавую поверхность, натерла до некого подобия первоначального блеска, и жизнь, стеснительная и осторожная, снова затеплилась в этом крохотном аппаратике, видевшем на своем веку многое и многих. Раскатывать можно и скалкой, однако непременно тонко, толщиной в 1-2 мм. Турецкие женщины накручивают тесто на охлов и делают разрез по всей длине. Так у них получаются готовые полосы, сложенные вместе. Остается лишь нарезать их на полосочки шириной не больше сантиметра. Я расстилаю чистое полотенце на столе и рассыпаю по нему еще мягкую лапшу. Раскрываю окно, и на глазах миниатюрные кусочки теста начинают заветриваться и черстветь. Это мне и надо. Через час перекладываю хрупкое эриште в банку с герметичной крышкой и храню в холодильнике. Пока в глубокой кастрюле с подсоленной водой я буду отваривать лапшу, в сотейнике подготовлю то, из-за чего дети уже томятся в нетерпении у порога кухни. Согреваю несколько ложек топленого и растительного масла и тут же забрасываю к ним разломанный руками молодой сыр творожной консистенции. Добавляю рубленые орехи и немного паприки с пропущенным через пресс чесноком. Ждать практически не нужно. Масло немедленно проникает в текстуру ореховой крошки, напитывая ее едва уловимым сливочным ароматом молодого сыра. Чеснок придает пикантности и пробуждает аппетит. Отваренную пасту раскладываю по глубоким тарелкам и накрываю орехово-сырной шапкой. Тишина и покой воцаряются в кухне, так как рты у всех заняты. Конечно, каждый стамбулец водрузит поверх этого великолепия еще и ложку жирного йогурта, без которого турецкая кухня просто не существует. И я последую прекрасному примеру. Чтобы сказать, вкусно ли это, нужно всего лишь однажды попробовать. Впрочем, эта формула применима к любой стороне жизни. «Съешь один раз, а поблагодари 1000 раз», — сказала Фатьма Ханым, и я до сих пор с благодарностью вспоминаю ее крохотную кухню, на которой с трудом умещались мы, две маленькие женщины Востока.